Эпилог. Дорогая, рядом со мной у высокого напольного зеркала застыла прекрасная женщина, мама Ноа. Сын взял у нее красивые черты лица, серые грозовые глаза и густую каштановую шевелюру. Ты просто восхитительна. Мерси, Эль Натали. Улыбнулась я, завороженно глядя на свое белоснежное свадебное платье. Оно вышло лучше, чем в моих мыслях. Мастерица, пошивая его, суетилась чуть позади, подправляя складки и доводя образ до идеала. Мое платье формой напоминало прописную букву «А». Ткань мягко спускалась до самого низа и при этом имела достаточно четкие линии и силуэт. Из-за классического и несложного кроя наряд получился одновременно незамысловатым и элегантным. Волшебным. Люблю простоту, но в которой столько заложено, что дух захватывает. Рельефные швы, шедшие от линии плеч до самого низа платья, лаконично подчеркивали тонкую талию, а вышивка мелким жемчугом под грудью дарила особое настроение. Атлас, использованный для пошива, тяжелыми складками опадал вниз. Проведя ладонями по корсажу, вздохнула. «Я выхожу замуж. За самого замечательного мужчину на свете». Сердце пело. Я переживала. Не помню, когда такое было в последний раз. Все в груди дрожало от сладкого предвкушения чуда. Стук в дверь прервал мои мысли. Я обернулась к вошедшему в помещение отцу. Эл Патрик на секунду замер. Его восхищенный взор согрел и немного успокоил расшалившиеся нервы. «Дочка, как ты прекрасна, слов не подобрать!» — воскликнул он, подходя ближе и беря меня за руки. «Ты так похожа на маму. Ну а повезло, он даже не подозревает в полной мере, какое сокровище ему досталось». Мы постояли так немного. Я дала папе время успокоиться. Отец сморгнул набежавшие скупые слезы. После искренне улыбнулся Эль Натали. «Спасибо вам за помощь». «Ой, ну что вы, Эл Патрик!» «Не наряд красит человека. Совсем наоборот». Чуть зарумянилась гостья. «Безусловно. Но любой бриллиант нужно уметь правильно огранить». Подмигнул нам отец и повернулся к личной портнихе Эль Натали, которую предусмотрительная мать Ноа взяла с собой. «У вас золотые ручки, Эшли». «О, мерси, господин Эл Мэнес. Ну что ж, пойду к гостям». Эль Натали направилась к выходу. «Через 5 минут спускайтесь», — добавила она напоследок и тихо прикрыла за собой дверь. Ровно через обозначенное время я, держа под локоть отца, шла вниз по широкой лестнице дома моего будущего мужа. Нам предстояло преодолеть внушительного размера празднично украшенный холл на первом этаже, свернуть в боковой коридор, дойти до двустворчатой резной двери, ведущей в сад, где сидели гости, и под высокой цветочной аркой ожидал нашего появления господин Эл Ноа Эльсон. «Все будет хорошо», — сжал мои ледяные пальцы папа. Я едва смогла улыбнуться. Настолько волновалась. «Ты ведь не сомневаешься в своем выборе?» Замедлив шаг, вдруг спросил отец, возмутив меня подобным предложением. «Нет, конечно». Без раздумий выпалила я. «Ну вот», — мягко улыбнулся он. «А коли нет опасений касательно выбора суженого, то и волноваться не следует. По крайней мере, не настолько». «Действительно, чего это я?» Взяв себя в руки, почувствовала, что действительно стало легче. И тут же надо мной раздалось радостное «Ипи! Ипи!» И мягкий белоснежный комочек приземлился мне на плечо. Пушистая голова Мэжик потерлась о мою щеку. Этим жестом она явно хотела меня приободрить. А затем, что-то ласково прощебетав напоследок, перышко резко взмахнуло металлическими блестящими крылышками и быстро полетело вперед, словно указывая путь и требуя поторопиться. «Меня Ноа ждет!» Выдохнула я, заспешив. А папа, поняв, что дочка ускорилась, устремился следом за мной. У дверей мы остановились всего на миг. Створки медленно распахнулись, выпуская нас навстречу солнечному свету и моей судьбе. Ноа замер под цветочной аркой. Высокий, широкоплечий и такой родной. «Береги ее», — негромко попросил отец, вкладывая мою ладонь в руку жениха. «Она самая настоящая и единственное мое сокровище». «Наше сокровище, Эл Патрик. Со мной Глори будет счастливейшей девушкой на свете», — пообещал Ноа и посмотрел прямо мне в глаза. И я вдруг осознала, почему так нервничала и переживала. «У меня ведь есть маленькая тайна. Я из другого мира. Моя душа заняла чужое место. и я мучилась, думая, рассказать или нет. Но сейчас, заглянув в спокойные, ясные, серые глаза, вдруг пришло ошеломительное понимание. Я ничего ему не скажу. Он никогда не узнает, кто я и откуда. Это останется навеки со мной, поскольку Нуа не был знаком с прежней Глорией. Он полюбил именно меня. Поэтому совесть моя абсолютно чиста. Выдохнув, словно сбросила тяжеленные цепи с плеч, загадочно подмигнула будущему супругу и повернулась к терпеливо ожидающему святому отцу. «Согласен ли ты, Элнуа Эллисон, взять в жены Эль Глорию Мэнс, любить ее, оберегать?» «Да», — уверенно кивнул Нуа. «Согласна ли ты, Эль Глория Мэнс, стать женой и опорой Элнуа Эллисону, любить, оберегать?» «Да», — выдохнула я. «Поцелуй жену свою, Элнуа». Мой теперь уже муж, ласково улыбнувшись, чуть склонился надо мной и негромко прошептал. «Глория, Глория, милая моя, когда я впервые услышал твое имя, подумал, что ты должно быть совершенно необыкновенный человек. Ведь оно и значит счастье. Так и оказалось. Ты мое личное, безграничное счастье». Губы Нуа мягко, но настойчиво захватили мои уста в сладкий многообещающий плен. Солнечный свет лился с прозрачных голубых небес, освещая зеленый, пышно цветущий сад и красивую пару, замершую в самом его центре. Родилась новая семья. Жизнь обещала быть невероятно чудесной и насыщенной радостными событиями. И я постараюсь, чтобы так оно и было.